Пятница, 29 октября 1976 года. Над. Он не знает, что у них двоих теперь значит любовь. Хотя они все время говорят друг другу это слово ради детей. Он уже не помнит, когда начал стучаться в ее дверь, не помнит, когда эта дверь перестала быть и его дверью. Когда они переселили детей в одну комнату, и он стал спать на освободившейся кровати. Тогда эта кровать называлась у Элизабет «Свободной», теперь называется «Дополнительной». Он ставит чашку с чаем на тумбочку у кровати, рядом с радиочасами, которая будет ее по утрам бодрыми новостями. Пепельница, но без окурков. Откуда им взяться? Она не курит, а вот Крис курил. Когда Над спал в этой комнате, был и пепел, и спички, и стаканы с засохшими разводами, и мелочь из его карманов. Они складывали медики в банку из-под арахисового масла и покупали друг другу в подарок всякую ерунду. Она это называла «шальные деньги». До сих пор он перед сном выуживает из карманов все центы. Они мышиным пометом скапливаются на крышке бюро в его комнате, в его собственной комнате. Она говорит: «Твоя комната», будто хочет удержать его там. Она смотрит на него снизу вверх, из ее лица высосаны все краски. Глаза обведены темными кругами, на лицо натянута улыбка. Не обязательно так стараться, но Элизабет всегда старается. «Спасибо, любовь моя», — говорит она, — «я встану через минутку». «Хочешь, я сегодня приготовлю ужин», — говорит Над. Он пытается быть полезным, и Элизабет безучастно соглашается. Его бесит эта безучастность, могла бы хоть обрадоваться. Но он ничего не говорит, поворачивается и тихо закрывает за собой дверь. Он сделал жест, а она ведет себя так, будто этот жест ничего не значит. Над идет на кухню, открывает холодильник и роется внутри. Все равно, что рыться в бельевом ящике, где все напихано кое-как. Банки с остатками еды, погибшие проростки фасоли, шпинат в полиэтиленовом пакете начал разлагаться и пахнет скошенной и гниющей газонной травой. Бестолку ждать, что Элизабет наведет здесь порядок. Раньше она это делала, теперь она время от времени убирается в других местах, но только не в холодильнике. Над сам в нем приберется. Завтра или послезавтра, когда руки дойдут. А пока что надо изобрести ужин. Это не так уж сложно, он часто помогал на кухне. Но раньше, мысленно он говорит, в былые дни, словно имеет в виду некую романтическую эпоху, как в диснеевском фильме про рыцарей. В доме всегда был запас продуктов. Теперь Над по большей части покупает продукты сам, везет пару магазинных пакетов домой в корзине велосипеда. Но он вечно забывает что-нибудь, и в ткани дня зияют дыры. То яиц нет, то туалетной бумаги. Тогда приходится посылать детей в лавку на углу, а там все дороже. Раньше, до того, как он продал машину, было проще. Он возил Элизабет за покупками раз в неделю по субботам, а дома помогал ей раскладывать по местам консервные банки и замороженные упаковки. Над извлекает из овощного контейнера подтекающий шпинат и несет его к мусорному ведру. Из шпината сочится зеленая жижа. Над считает яйца. На омлет не хватит. Придется опять готовить макароны с сыром, но это ничего, дети их любят. Элизабет не любит, но все равно будет есть. Заглотает рассеянно, словно думает о чем угодно, только не о еде. Глядя в стену мимо него с улыбкой мученицы, которую поджаривают на медленном огне. Над помешивает и трет на терке, помешивает и трет. Пепел падает с сигареты мимо кастрюли. Над не виноват, что Крис вышиб себе мозги из охотничьего ружья. Охотничье ружье — символ, типичный для Криса, экстравагантности, надрыва, который Наду всегда был неприятен. Лично он воспользовался бы пистолетом, если бы вообще решил покончить с собой. Но хуже всего взгляд, каким она смерила его после того звонка. Ему хотя бы хватило храбрости, он хотя бы решился. Она, конечно, не высказала этого вслух, но он уверен, что она сравнивает их, и счет не в его пользу. Потому что он все еще жив? Жив, потому что трус. Пороху не хватило. Он знает, что в то же время, все так же молча, она винит его во всем. Если бы только ты был таким или сяким, сделал бы то или сё, он не знает, что этого не случилось бы. «Я не была бы должна, обязана, вынуждена», она убеждена в этом, убеждена, что он ее подвел, и эта его неопределенная вина превратила ее в дрожащую массу беспомощной плоти, что присоской липнет к первому попавшемуся идиоту, которому случится проходить мимо и заметить: «А у тебя титьки ничего себе!» Или что там говорил этот Крис, убалтывая ее расстегнуть лифчик? А может, что-нибудь вроде: «Вот эта фигура, просто королева!» Шахматисты они такие. Над знает, сам раньше играл в шахматы. Он никак не может понять, почему женщины считают, что игра в шахматы – это очень сексуально. Некоторые женщины. И вот уже неделю, с того самого вечера, она проводит вторую половину дня, лежа на кровати, которую Над когда-то с ней делил, а он приносит ей чашки чаю по одной в день. Она принимает их с видом умирающего лебедя. Над ненавидит этот взгляд и бессилен с ним бороться. «Ты во всем виноват, дорогой, но можешь принести мне чаю. Жалкая попытка искупления. И аспирин из ванной, и стакан воды, спасибо. А теперь уйди куда-нибудь и помни, что ты виноват». И он на это надеется, как хороший мальчик. А ведь это ему, а не ей, не Элизабет, пришлось ехать на опознание. Она глядела таким страдальческим взором, что было ясно, от нее нельзя этого требовать. И он безропотно поехал. В квартире, где он побывал лишь дважды, а она бывала не реже раза в неделю, все эти два года он боролся с тошнотой, заставляя себя взглянуть, и чувствовал, что Элизабет присутствует в комнате вместе с ними. Искривление пространства, наблюдатель, сильнее присутствует, чем Крис. Головы, можно сказать, не осталось. Всадник без головы. Но узнать можно. Крис никогда ничего не выражал этим своим тяжелым плоским лицом, не как все люди. Он выражал телом. От головы у него шли одни неприятности, возможно, поэтому он и выстрелил в голову, а не еще куда, чтобы не уродовать тело. Пол, лампа, шахматы у кровати, кровать, а на ней лежит, выражаясь официально, торс с конечностями, второе тело НАТО, неразрывно связанное с ним призрачной пуповиной, дырой в пространстве, где царит Элизабет. Крис надел костюм с галстуком, белую рубашку. НАТ представил себе эту процедуру. Толстые пальцы приглаживают узел, поправляют галстук перед зеркалом. Господи, даже ботинки начистил. И ему захотелось плакать. Он сунул руки в карманы куртки. Пальцы сомкнулись на медиках и ключах от дома. «Вы не знаете, почему он оставил на столе ваш номер телефона?» — спросил второй полицейский. «Не знаю», — ответил Над. «Наверное, потому что мы с ним дружили. Вы оба?» — спросил первый полицейский. «Да», — ответил Над. Дженнет входит в кухню, когда он ставит жаростойкое блюдо в духовку. «Что у нас на ужин?» – спрашивает она и добавляет. «Папа?» – как будто хочет ему напомнить, кто он такой. Вопрос внезапно кажется таким грустным, что Над отвечает не сразу. Вопрос из прошлого, из былых времен. У Ната туманится в глазах. Ему хочется швырнуть блюдо на пол, поднять дочь на руки, прижать к себе – но вместо этого он аккуратно закрывает дверцу духовки. «Макароны с сыром», — говорит он. «Ням-ням», — говорит она отстраненно и осторожно, умело притворяясь довольной. «С томатным соусом?» «Нет», — отвечает он, — «соуса не было». Дженнет скрипит большим пальцем по кухонному столу и еще раз. «А мама отдыхает?» — спрашивает она. «Да», — говорит Над, потом глупо. «Я отнес ей чашку чаю». Он закладывает одну руку за спину, опирается на кухонный стол. Они оба знают, о чем нельзя говорить. «Ну хорошо», — говорит Дженнет, голосом маленькой взрослой. «До скорого свидания». Она поворачивается и выходит через кухонную дверь. Нату хочется что-нибудь сделать, что-то совершить. Кулаком пробить окно в кухне, но стекло снаружи затянуто сеткой, не разгуляешься. Что ни сделай теперь, все нелепо. Разбив окно, не сравнишься с тем, кто выстрелом разнес себе голову. Загнан в угол. Даже продумая на все заранее, у нее и то не получилось бы лучше.